Спустя полчаса она спросила: «Эдди, с чего ты взял, что можешь решить любую проблему через постель?» Мы полежали молча. Я сообщил, что хочу жениться на ней. Она отодвинулась. «Не смеши меня, Эдди», — сказала она. «Почему? Ты такой лгун. Твои слова ничего не значат». «Я изменился». «Ты лжешь, Эдди. Когда ты сказал это первый раз, я думала, правда. Сейчас я научена горьким опытом». «Ничему ты не научена». «Однажды я проснулась. Ты уже неделю как уехал в Калифорнию. Я почувствовала себя цыпленком, которому только что взрезали брюшко. У меня выдирали внутренности. Я была как ледышка, почти мертвая. Вот что такое ложь. И дело не в том, что ты лгал. Ты и поступал по лжи. Тем словам я верила тогда. Смешно. Ты тогда прямо приклеился ко мне. Не расстанемся и прочее. Ведь для тебя это была шутка, не так ли? Да, так. Будто друг без друга мы не выдержим. Комедия. Я, будь ты проклят, верила тебе, Эдди. А теперь, почти 2 года спустя, ты заявляешься и заявляешь, думаешь, я приму тебя с распростертыми объятиями, с твоим дерьмом о женитьбе. Жду не дождусь. Ты думаешь, я обыкновенная шлюха? Ты сукин сын, я убью тебя». Она начала стучать меня кулаком по груди. Так нежно стучат, когда любят. Затем она встала и подошла к окну. «Не надо играть со мной в эти игры, Эдди. Ради Бога! И будь ты проклят! Не надо!» Деревья в годы расцвета бизнеса моего отца, регулярно подрезаемые, выросли. Их ветки лежали на черепичной крыше. При порывах ветра они шумели, царапали стены и потрескивали. «Иди сюда», — позвал я. Она пришла. «Эдди», — сказала она, успокоившись, — «все, что было, прошло. Я тебе уже не верю». «Поверишь», — сказал я. «Даже если все, что тебе не нравится, и все, что тебе неудобно, ты уже не делаешь...» «Я уволился со всех мест», — сказал я. «Ну, а мне-то какая разница?» — спросила она возмущенно и глубоко вздохнула. «Уже поздно». «Не поздно», — сказал я. «Еще не поздно, все впереди». Она перевернулась и легла лицом ко мне. Ее тело гладкое, нежно-кожее было телом юной девочки. «Я женюсь на тебе», — сказал я. «Поздно, Эдди». Когда-то слезы женщин выбивали меня из колеи, но ведь они — самое естественное выражение их чувств. Я лежал, она плакала, и все было в порядке. Потом она сказала: «Чарльз — очень хороший человек». «Я ему не верю», — сказал я. «Ты не можешь, как он». «А он не может, как я, детка. Он уже закипает. А на его месте мог оказаться я. Жди, когда он зарубит тебя топором. Или меня». «Я верю ему». «Верь в топор. Чарльз спокоен, когда должен рвать и метать. Лично мне он напоминает маньяка». «Ты не можешь поверить, что кто-то может быть терпеливым, добрым, понимающим. Но не после твоего отношения к нему. Надо рехнуться, чтобы выдержать такое». «Но он терпел до тебя. И довольно долго. Я ведь спала с другими». «С кем?» «Ну, с другими». «С кем? Тебе надо знать их поименно?» «Да». «С его братом, к примеру». «О нем известно. Еще?» «Ты не примиришься с этим». «А он примирился. Тебе нельзя говорить факты. Попробуй. С кем еще? С одним парнем после вечеринки. Имени не помню. У него дома. На следующее утро я проснулась в постели одна, а его и след простыл. Ни привета, ни записки. Еще? С одним негром, которого я знала по школе и с которым мы тогда любились. Ты спала с ним еще в школе? Нет, но я переспала с ним 3 месяца назад. Еще? С его лучшим другом. Тоже негром? Ты что-то имеешь против черных? Да, имею. Я не хочу, чтобы они спали с моей девчонкой. Ни черные, ни красные, ни желтые, ни сиреневые. Я не твоя девчонка. Я рассказываю все это, чтобы ты сам убедился, что уже поздно. Ты позволил мне зайти слишком далеко. Я не валяюсь там, где ты меня бросил. Я не вещь, которую можно отыскать в бюро находок. С кем еще? Ты решил, что меня можно, не говоря ни слова, бросить, а самому исчезнуть, оставив меня на хлебе и воде? Еще. С одним толстым старым режиссером. По национальности он итальянец, по убеждениям коммунист, по обличию гомосексуалист, высокомерный, богатый, который облил меня дерьмом, сказав, что я ничто, потому что с мальчиками лучше. А мне с ним нравилось. Внезапно она развернулась ко мне. «Ты мне противен!» — хлестнула она. «Я не хочу висеть у тебя на крючке, как золотая рыбка!» «С кем еще?» «С одним парнем на вечеринке, где он сидел с какой-то актрисой. Она ушла на репетицию, а он попросил разрешения перебраться за мой столик. Я сказала, что ничего не выйдет, но на выходе он меня ждал. Сказал, что ему повезло». «Где все это происходило?» «В моей квартире, на той самой кровати». «А как он там оказался?» «Я пригласила его. Мне ведь надо было посмотреть, как сын». «Ты с ним спала один раз?» «Да». Я помолчал. «Хватит? С кем еще?» «Еще не мутит от персонажей?» «Мутит. С кем еще?» «Ты думаешь, что бросил меня, и все нормально?» «Так? Я тебе не мама. Всегда дома, всегда простит». «С кем еще?»